Средневековьем. Василий Григорьевич Васильевский. Годы жизни 1838-1899. Старейшим из крупных русских историков Средневековья, к Средневековью относится и история Византии, был Василий Григорьевич Васильевский. Сноска. Краткая биография его есть в материалах для биографического словаря действительных членов Академии наук, часть первая, конец сноски. Васильевский был сыном сельского священника Ярославской губернии. В 1852 году поступил в среднее отделение Ярославской духовной семинарии, а в 1856 переехал в Петербург и был принят стипендиатом в Главный педагогический институт. Через три года он перешел на историко-филологический факультет Петербургского университета. После окончания его он был отправлен за границу для подготовления к профессуре. Слушал профессоров Мommsena и Дройзена в Берлине и Адольфа Шмидта в Йене. По возвращении из-за границы, не имея достаточных средств, взял место учителя русской словесности в Новгородской гимназии. В том же году был перемещен преподавателем истории и географии в Виленскую гимназию. В Вильне Васильевский, помимо преподавания в гимназии, начал работать над своей диссертацией, а кроме того занялся собиранием и изучением материалов по истории Вильны. Основанный на этом его труд был издан в 1872 году под заглавием «Очерк истории города Вильно». Два тома. Магистерскую диссертацию он написал на тему «Политическая реформа и социальное движение в Древней Греции в период ее упадка», защитил ее в конце 69 года. В марте 70-го Васильевский был утвержден в должности доцента Петербургского университета. В 79-м произведен в экстраординарного профессора, в 84-м в ординарные, а в 1895 году получил звание заслуженного профессора. В 1879 году Московский университет почтил его степенью доктора истории honoris causa. С 1876 года Васильевский состоял членом-корреспондентом Академии наук. В 90 году он был избран действительным членом Академии. Такова его жизненная канва. Научное наследие Васильевского чрезвычайно ценно и разнообразно по тематике и подходу к историческим проблемам. В течение почти 30 лет он читал в Петербургском университете общий курс средней истории, избрав Византию предметом своих специальных занятий. Первым крупным трудом Васильевского в области византиеведения было исследование «Византия и Печенеги» 1872. Статья эта произвела сильное впечатление в ученом мире. С нее начинается неуклонный до 1920 года подъем русской византилогии. Из других солидных работ Васильевского отмечу его материалы для «Внутренней истории византийского государства» 1879 и «Русско-византийские исследования» 1893 год. В этом очерке помещены жития святых Георгия Амистрицкого и Стефана Сурожского, славяно-русский текст. После смерти Васильевского Академия наук постановила издать его избранные труды. Вышло четыре тома 1908-30 годы.